Хаос. Глава первая. Часть первая. Отряд из 20 вооруженных стражей неуклонно шел по городским улицам. С каждым их шагом разносился ритмичный, лязгающий шум, создавая довольно впечатляющее зрелище. Их сопровождала гномиха с розовыми косичками. Физи. «Клянусь Терезой!» — жаловался командир отряда. «Если окажется, что ты, писклявая, врала нам и...» «Я не врала!» — настаивал гном. «Я действительно захватила мимика в своем магазине!» «Да-да, все так говорят!» — сказал старый солдат, поправляя свой стальной шлем. Ему казалось, что если он еще хоть раз посмотрит вниз на гнома, то точно растянет шейные мышцы. «Эй, сержант!» — крикнул один из стражей. «Мы правда должны туда идти?» «Да, должны, придурок! Гражданин потребовал нашей помощи, поэтому мы помогаем! Сомнения в достоверности заявления — это уже совсем другой разговор!» Он бросил сомнительный взгляд на так называемого гражданина. «Я говорю правду!» «Посмотрим», — скептически сказал сержант, даже не пытаясь скрыть сомнения в голосе. «Это то место?» «Да, то. Он должен быть заперт внутри!» Полностью вооруженный отряд солдат стоял перед магазинчиком, к которому их привела маленькая гномиха. Совершенно тихий и совершенно обычный, за исключением бросающейся в глаза надписи «Безделушки непоседы Физзи». Командир отряда указал на троих своих людей и приказал им войти в магазин и проверить его. Немного недисциплинированные стражи лениво подошли к двери и открыли ее. Взглянув внутрь, стоящий впереди человек успел разглядеть только грязный прилавок и пару серых металлических кулаков, летящих к его лицу. «Ура! Мощные удары коры послали его в короткий полет к двум другим мужчинам, которые находились позади него. Одним ударом она сбила приближающееся трио на землю. Затем бес сделала небольшой прыжок и приземлилась своими пятками на разбитое лицо человека. Содержимое его головы, подобно перезрелому помидору, брызнуло на брусчатку. «К оружию!» — крикнул сержант, прилагая все усилия, чтобы сплотить своих людей. «Неподконтрольный демон на свободе! Приготовиться к подавлению!» ответил гул голосов стражей, вытаскивая оружие и занимая соответствующее построение. Гном закричала и побежала в поисках укрытия. Шедшие следом случайные зеваки последовали ее примеру. Как только они увидели гротескную сцену убийства, они разбежались в попытках спасти свою жизнь. Что касается исполнителя казни, то она даже не дрогнула. Кора присела на корточки, схватила двух лежащих мужчин за ноги и бросила их вперед. Они врезались в своих сослуживцев, почти сбив тех с ног. Что-то вылетело из пыльного дверного окна. Что-то деревянное, прямоугольное и многоногое. Оно издало неземной звук, что-то между шипением, рычанием и криком. «Перестроить ряды!» — выкрикнул сержант. Стражи впереди быстро образовали стену из щитов, а те, кто позади, готовились к применению магии или натягивали свои тетивы. И то время, как их внимание было сосредоточено на новой угрозе, Кора бросила кристалл с заклинанием массовой истерии в направлении людишек. Он разбился, и внушаемый магией страх охватил всех солдат, оказавшихся в его действии. «Смелость льва!» Один из противников, жрец, или, как их еще называют, священник, быстро произнес заклинание для противодействия этому эффекту. С его стороны распространилась волна синего цвета, рассеивая массовую истерию. «Огненный шар!» «Ледяное копье!» «Снайперский выстрел!» Остальная часть арьергарда запустила различные атаки дальнего боя и магию в сторону быстро приближающегося мимика. «Демонический панцирь!» Кора встала перед мастером и активировала свой защитный навык. Серые металлические чешуйки мгновенно покрыли ее красную кожу, значительно уменьшая нанесенный урон. Бокси вскочил ей на спину и обернул ноги вокруг ее талии и плеч, крепко привязавшись к ней. Он стал похож на огромный рюкзак. Теперь, когда ему не нужно беспокоиться о своей позиции, мимик мог сосредоточиться на других вещах, на данный момент. К примеру, прочтение заклинания. Взревела Кора, когда сила заклинания темной инфузии снова прошла сквозь нее, наполнив тело временным приливом новой силы и скорости. Она побежала вперед, врезалась в дезорганизованную переднюю линию стражей и продолжила буйствовать. «Этого не может быть!» — пробормотала Физзи. Во время начала сражения гном нырнула в небольшой переулок между двумя зданиями. Однако вместо того, чтобы сделать мудрое дело и по-тихому свалить, она просто стояла столбом и смотрела на тот ужас, что творился в 20 метрах от нее. Возвышающаяся над другими четырехрукая демоница сражалась с кучей стражи. Ее закованные в металл кулаки сминали броню и щиты противника. Металлические чешуйки, которые защищали ее тело, отпали, и она получила несколько ран от противников. Но вместо того, чтобы следовать здравому смыслу и становиться более вялой, ее движения стали быстрее, острее, смертоноснее. Гном не догадывалась, но это просто были последствия второй профессии демоницы. Как у берсерка 14 уровня, у Куры было два доступных навыка профессии. Жажда крови 5 уровня и зверское рвение 3 уровня. Жажда крови. Описание. Жажда битвы берсерка бесконечна. Требования профессии берсерк 5 уровня. Сила 20. Выносливость 20. Тип пассивный. Время активации не определено. Стоимость не определена. Диапазон на себя. Эффекты. Убийство цели с помощью атаки ближнего боя увеличивает весь урон на 5% в течение минуты. Эффект может суммироваться максимум на 10% за каждый уровень этого навыка. Зверское рвение. Описание. Ничто так не заставляет течь кровь, как открытая рана. Требования. Профессия берсерк 10 уровня. Выносливость 50. Тип пассивный. Время активации не определено. Стоимость не определена. Диапазон на себя. Эффекты. Повышает эффективность атрибутов ловкость и сноровка на 5% за каждые недостающие 2% от максимального количества ХП. Эффект может суммироваться максимум до 15% за каждый уровень этого навыка. Берсерки процветали на поле боя. Они жаждали его. Это зацикленные на кровопролитии и насилии воины боролись без страха и упрека, продолжая до тех пор, пока либо они, либо их враги не будут мертвы. Действительно безрассудная профессия с высоким шансом смертности. Очень немногие из людей, которые взяли на себя роль берсерка, прожили достаточно долго, чтобы полностью освоить профессию. Кора не исключение. Ее безрассудное поведение приводило ее к смерти множество раз. Однако, в отличие от мимолетного бытия смертных, она была демоном. Она — существо, которое можно вернуть к жизни столько раз, сколько того пожелает ее мастер. И она целиком и полностью пользовалась своим преимуществом, обнажив саму суть того, что значит быть берсеркером. Она стояла в гуще боя, покрытая ранами и облепленная со всех сторон врагами, но не показывала ни единого признака сомнения. «Этого не может быть», — повторила Физи. Нечто гораздо более опасное, гораздо более страшное вцепилось в спину этого воплощения жажды насилия. Монстр в форме сундука с тремя красными щупальцами-отростками, в каждом из которых находилось по длинному мечу. Любой, кто осмеливался подойти к бесу с тыла, получал струю кислоты и удар мечом. Любой, кто осмеливался напасть в лоб, получал серию разъяренных ударов от демоницы. Очевидно, что мимик даже не намеревался прикрывать спину демона. Он сам использовал ее в роли щита. «Этого не может быть!» Сердце Физзи охватило ошеломляющий шок от того, что ужас ее кошмаров сейчас сокрушал отряд полностью экипированных стражей. «О, еще как может!» Сверху раздался холодный, лишенный эмоций женский голос. Застыв на месте от страха, она даже не могла поднять голову, страшась той мысли, что это может оказаться очередной марионеткой того монстра. Она почувствовала странно знакомое ощущение нежной руки, которую положили ей на голову. «Спи!» Бокси и Кори потребовалось около 2 минут, чтобы полностью разобраться со стражами. Даже если все они были около 35 уровня, их фактическая сила в бою была ближе к 25-му. Извечный недостаток прокачки уровней. Тем не менее, убийство даже одного человека занимало некоторое время, По крайней мере, до тех пор, пока в середине боя к ним не присоединилась Ксера. Она кидалась жарким пламенем и раскаленной магмой. Она почти умерла от одного единственного попавшего по ней заклинания, но ее огневая магия по-прежнему сильно помогала, даже если служила только отвлекающим и сдерживающим факторами. «Что теперь, мастер?» — спросил Суккуб, держась за рану на шее. «Где Физи?» — телепатически ответил Бокси. «В переулке». «Мы возьмем ее с собой». «В самом деле?» «Да. Я хочу, чтобы она учила меня». Даже сейчас он все еще хотел продолжить обучение. У него не было уверенности в том, что он сможет, если вообще сможет, найти другого подходящего изобретателя. «Поняла, мастер». Ксера, прихрамывая, пошла в аллею, где она спрятала бессознательное тело, в то время как Бокси обследовал пустые улицы. Обычное население уже покинуло этот район, и на улице опустилась гробовая тишина. По крайней мере, на данный момент. Долго это не продлится, ведь скоро сюда точно сбежится стража. «Вот она, мастер!» Менее чем через минуту Суккуб вернулась с человеком, которая оказалась достаточно невезучей, чтобы привлечь внимание ее мастера. Мимик сомневался, будет ли от нее толк в качестве учителя, ведь чары Суккуба дали сбой. Усыпляющие магические трюки-закуски потерпели неудачу, и гном восстановил свои воспоминания. Собственно, как и предупреждала Ксера. Но захват маленькой розоволосой женщины все равно того стоил. Она ценнее живой, нежели мертвой. Да и сам мимик мог всегда убить ее и задействовать поглощение трупа, если она откажется сотрудничать. Теперь материалы, необходимые для создания различных гаджетов изобретателя, не будут проблемой. Бокси уже под завязку забил свое хранилище вещами из мастерской гнома. «Доставь ее к южной стене. Не привлекай внимания», — приказал он. «Поняла». Не прошло и 3 секунд, а Суккуб уже приняла маскировку деревенской девушки. Взлохмаченные волосы, грязная одежда и порванная юбка. Гномиха в ее руках была обернута толстым одеялом, скрывая ее форму и завершая образ отчаявшейся матери, несущей с виду болезненного, слегка крупноватого ребенка. «Я пошла, мастер». Ксера слегка сгорбилась и пошла в южном направлении. «Что насчет меня, босс?» — спросила Кора. Бокси быстро проверил. У нее осталось всего 240 хп из 1012. «Ты использовала второе дыхание?» — спросил Сундучок. «Ага». Чего и следовало ожидать. Невозможно, чтобы этот безрассудный бес выжила, не прибегая к ее единственному средству восстановления хп. Второе дыхание. Описание. Бесы по своей природе слишком упрямы, чтобы умереть. Требования: бес 10 уровня. Тип активный. Время активации мгновенное. Стоимость 0 МП. Диапазон на себя. Эффекты. Мгновенно восстанавливает 25% недостающего ХП. Увеличивает ХП, восстановленное этим навыком, на 20% за каждый уровень этого навыка. Навык не может быть активирован более 1 раза каждые 24 часа. Плохо. Он хотел использовать ее как приманку, чтобы отвлечь внимание от себя и закуски, пока они пересекают стену. От нее не будет никакого толку, если ее убьют за 5 секунд. К счастью, можно легко решить эту проблему. Сначала он выпил 2 недавно полученных зелья маны, чтобы восполнить большую часть своей потраченной магической энергии. Затем отозвал и снова призвал Кору. Так он не только вернет ее обратно к полному значению ХП, но и сбросит период перезарядки навыков. «Сюда!» — донесся крик с севера. Вот и все. Только что прибыло подкрепление с одной из соседних улиц. И первое, что они увидели за поворотом — ярко светящийся сундук. «Что во имя богини?» И только затем они заметили, что он стоит в середине пары десятков окровавленных, обугленных, искромсанных, раздавленных, обезглавленных или любым другим способом убитых тел их сослуживцев. Вслед за ним из ниоткуда появился 4-рукий, краснокожий демон. «К оружию!» — прерывисто воскликнул впереди стоящий мужчина. Стражи ответили дружным звуком, вытаскивая из ножен клинки, точно так же, как и группа до них. «Атакуй их, затем веди на север», — — сказал Бокси. «Хе, поняла, босс!» Кора побежала к стражам, по пути издавая дикие вопли. Мужчины и женщины тут же переключили внимание на быстро приближающуюся угрозу, сразу позабыв о странном светящемся сундуке. «Ваш фамильяр был отозван». «Э?» «Только что была убита Ксера».